Мир прогрессоров. 4 августа 4 года миссии. Суббота. Утро. Народная республика Аквилония, Асгард. Площадка перед Большим домом. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Сегодня я лично взял за ручку команду товарищей основоположников и привел их через портал в столицу Аквилонии, город Асгард, знакомиться с истинно коммунистическим обществом. За 10 дней пребывания в моих владениях госпожа Маркс выдвинулась вперед и заняла место рядом с супругом. А вот Энгельс, как предсказывала птица, и в самом деле отошел на второй-третий план. Впрочем, как пропагандист и популяризатор он бесподобен. Главное — снабдить его правильной, научно выверенной информацией и не позволять отклоняться в сторону от магистрального пути ни на шаг. Зато фрау Женни в моем 30-м царстве оказалась сначала шокирована, а потом воодушевлена. Она впервые попала в общество, в котором гендерные роли действовали только за дверями их с Карлом супружеской спальни. А за ее пределами к ней относились, как и к любому мужчине, с той же серьезностью. И вообще, в запретном городе самостоятельные, самодостаточные и профессионально уважаемые женщины попадались ей на каждом шагу. В первую очередь это были моя названная сестрица-птица и еще одна сестрица-кобра, потом Анастасия, библиотекарь Ольга Васильевна, товарищ Максимова, Бригитта Бергман, товарищ Антонова, а также множество других, не менее интересных персон дамского пола, рангом поменьше. Например, моя названная дочь Линдси Абраменко в девичестве Торнтон. В середине XIX века полноценным человеком женского пола в Британской империи числилась только королева Виктория. А все остальные англичанки находились в среднем положении между прислугой и домашними любимцами. После таких порядков, окунувшись в бурную жизнь 30-го царства, госпожа Маркс сразу сделалась моей самой пылкой союзницей и сторонницей. Мол, вот он, самый настоящий коммунизм в действии. Пришлось ее поправить, что мой коммунизм хоть и очень развитой, но военный, предназначенный для общества с боями, прорывающегося через тернии к звездам. На настоящий коммунизм для тех, кто строит свое светлое будущее, пустив корни в землю, можно посмотреть только в Аквилонии. Ибо русская галактическая империя, основанная императором Шевцовым, на данный момент нам недоступна. А ведь там тоже имеет место коммунизм или очень развитой социализм. Но с кусочком того государства в виде команды дальнего транспорта снабжения Новый Тобол можно ознакомиться в той же Аквилонии, так как эти люди тоже стали одной из частей коммунистического государства, основанного посреди пустошей каменного века. После этого заявления желание основоположников посмотреть на Аквилонию стало просто непереносимым, ведь, помимо всего прочего, для их слуха выражение «коммунистическое государство» являлось таким же невозможным, как жареный лед или воздушный замок. Впрочем, Агриппа мне рассказывал, что у них в Неоримской империи летающие замки, подобные свифтовской лапуте, такое же обычное явление, как в 21 веке яхты миллиардеров. Удовольствие это ужасно дорогое, но в пределах одного слоя реальности они без проблем могут передвигаться как над поверхностью планет, так и между звездами. И никакие пираты им не указ, потому что неоримские чопы оснащены соответствующим образом. Летающий город условного галактического Абрамовича может охранять до полка тяжелых истребителей гражданского класса «Центурион» с находящимися в запасе пилотами-ветеранами в кабинах. Против стилета «Центурион» не пляшет ни по вооружению, ни по маневренности, зато с типичными пиратскими лоханями разделывается, как орел, с серыми воронами. Вместе с четой марксов и Фридрихом Энгельсом в Аквиланию отправились Владимир Ленин из 15 года, а также товарищ Сталин, Феликс Дзержинский и Михаил Фрунзе из года 18-го. А дело в том, что товарищи Авила Арон и Чиэкден сообщили через товарища Грубина, что их особо важный пациент пришел в себя и вполне доступен для краткосрочного контакта. Помимо этой компании в Аквилонию направилась Лилия, но она и без меня могла приходить туда, когда захочет, и таким же образом уходить обратно. И вот мы в Асгарде на площадке перед Большим домом. Встречают нас только товарищ Грубин, отец Бонифации, старшина Давыдов, капитан третьего ранга Лазарев, Сати Бетана, а также доктора Авила Арон и Чиэкден. Остальное начальство в разгоне, ибо рабочий день уже начался. Товарищи из 18-го года и Ильич из 15-го тут в Асгарде уже бывали. А вот чета марксов и Фридрих Энгельс удивленно оглядываются по сторонам. И как раз в этот момент чуть в стороне от нас пролетает челнок клана «Игла мрака» с массивным гранитным блоком на внешней подвеске. Стройки в разгаре. К наступлению холодов должны быть сданы в эксплуатацию казармы для остроухих, а также для тех американцев, что были признаны пригодными для пути искупления и ассимиляции. Я знаю, что они сейчас как раз и трудятся на стройках Асгарда и южного форпоста в Гибралтаре под чутким руководством легионеров милейшего Гая Юния. А у этих простых рабочих крестьянских парней древнеримского происхождения не забалуешь. С другой стороны, если для аквилонцев галактического происхождения портреты двух основоположников значат не больше пустого места, то для товарища Грубина и старшины Давыдова они вполне узнаваемы. «А вот, Сергей Петрович, — сказал я, — привел к вам товарищей основоположников из 1856 года для повышения квалификации по части истинно коммунистического устройства общества, как оно есть, а не как кажется с их колокольни. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Карл Генрихович Маркс, Женни Людвиговна Маркс в девичестве фон Вестфален и Фридрих Фридрихович Энгельс собственными персонами. И вы, товарищи основоположники борьбы всего хорошего против всего плохого, должны знать, что встречает вас здесь председатель местного Верховного Совета товарищ Грубин, примас церкви шестого дня творения, падре Бонифаций, председатель Аквилонской коммунистической организации товарищ Давыдов, командир транспортного галактического корабля, капитан третьего ранга Федор Лазарев и младший социоинженер Сати Бетана. Вон те двое, что стоят чуть поодаль, это галактические профессора медицины Авила Арон и Чиэкден. И вы тоже должны относиться к ним со всем возможным уважением, без различия мира происхождения, расовой и национальной принадлежности, а также рода деятельности. Они мои лучшие друзья и соседи с фланга. А потому любой, кто на них хотя бы косо посмотрит, потом об этом жестоко пожалеет. Услышав фамилии Маркс и Энгельс, Сати Бетана и Федор Лазарев также навострили уши. Основоположники марксизма вписаны в имперскую синюю книгу. Их проходят и обучающие в университетах на социоинженера и курсанты военно-космической академии. Однако для имперцев эти люди так же далеки, как для нас Юлий Цезарь и Макиавелли. Поэтому в лицо они их не знают, а только по именам. Не то что поколение наших отцов и дедов. Впрочем, в одиночку, без справки Бенедикта, никто из них высказываться не стал. И это правильно. И точно так же повел себя отец Бонифаций, которому курс политграмоты читали наши соотечественники из середины XX века. Коммунистическая партия Аквилонии и христианская церковь, оформившиеся как взаимодополняющая диалектическая пара, стоят дорогого. И тут же Ильич, не выдержав, подтвердил мои слова. «Да, товарищи аквилонцы, — сказал он, — это и есть основоположники марксизма. Товарищ Сёгин считает, что теорию нужно строить на основании сложившейся практики, а не наоборот. Потому-то и привел их сюда учиться на вашем опыте. Вы уж строго их не ругайте, ибо детство у них было тяжелое, родители строгие, а игрушки чугунные. А потому при правильно поставленной стратегической задаче тактические методики вышли хуже, чем на троечку. И нам с товарищем Кобой потом пришлось плясать на этих граблях. Зато вы сделали все как надо. И стратегическую задачу по созданию нового коммунистического человека решили, и в трехсосных марксистской теории не запутали. «Ша!» — товарищ Ленин, — рыкнул я. «Никто никуда не идет». С того момента, когда товарищи основоположники согласились на неограниченное сотрудничество, поминать им старое, да еще совершенное другими воплощениями, запрещено категорически. Теперь у них началась новая жизнь с чистого листа. Вы тоже до нашего знакомства премного грешили разными заблуждениями, но никто вам этого ни каждый день, ни через день не напоминает. Теперь вы с товарищами-обстоположниками в одной упряжке и будете вместе налегать на ермо, сколько есть сил. Надеюсь, это понятно? — Понятно, понятно, — ответил Ильич, вскинув руки в жесте капитуляции. — Цымбами, Сергей Сергеевич, не заволуешь. А еще вы дали нам столько фактического материала, что ни о каких догадках и предположениях теперь речь даже не идет. Есть чем работать, не забредая при этом в метафизические дебри. — Мы будем работать как на каторге, — сказал Карл Маркс. — И очень хорошо, что у нас теперь есть возможность руками пощупать то, о чем мы раньше могли только рассуждать. — Но, товарищи аквилонцы, скажите, что тут среди вас делает священник? Неужели он тоже есть часть вашего коммунистического общества? Товарищ Грубин измерил главного основоположника взглядом с головы до ног и сказал: «Коммунистическая партия у нас оберегает понятие справедливости, а церковь, христианская по своей сути, является хранительницей морали. Наш примас Падре Бонифаций происходит из тех далеких для вас времен, когда служители Божии еще помнили, для чего они нужны в этом мире. А христианская церковь не превратилась в финансово-промышленную корпорацию, жаждущую денег и власти. Творец всего сущего дан нам в ощущениях, в виде посредника, когда он занимается проектом Аквилония, производя в этот мир забросы на пополнение материальными запасами, а также испытывая нашу бдительность, решимость, мужество и чувство человеколюбия. Последнее главное, потому что, победив злобного врага, мы должны безошибочно отделить ангцев от козлищ и направить выживших по пути к лучшей жизни, а не превратить их в бесплатную и безропотную рабочую силу. С самого начала мы решили, что будем этому миру не господами и хозяевами, а учителями и наставниками. Мы надеемся, что и партия, и церковь у нас будут не бороться между собой за влияние на людей, а вместе делать одно дело — не забывая о том, для чего они предназначены. «Да, это так, товарищи основоположники», — подтвердил старшина Давыдов. «Товарищ Бонифаций — честный, умный и, самое главное, любящий людей батюшка. А потому он полностью соответствует своей должности. Как врач он руководствуется принципом «не навреди», и как инженер отмеряет 7 раз, прежде чем отрезать по-живому». «А что, вам часто приходится резать по-живому?» — спросил Энгельс. «Да, нередко», — ответил товарищ Грубин. «Здешний мир жесток и беспощаден. А потому любого, кто не пожелает жить по нашим правилам и законам, приходится исторгать прочь почти на верную смерть с остальным ножом в одной руке и огнивом в другой. И только тех, кто применил насилие против своих товарищей или местных жителей, а также совершил предательство в этой или прошлой жизни, мы казним через усекновение головы. Единственным исключением из этого правила являются женщины и дети. К ним подобные наказания применяются лишь в исключительных случаях. Если виновный искренне раскаялся, у отца Бонифация есть право попросить суд проявить к этому человеку милосердие и сохранить ему жизнь, списав в рабы Божии, то есть в монахи. Поскольку после вынесения приговора преступник юридически считается уже мертвым, то монах теряет даже прежнее имя. Все его связи с другими людьми считаются разорванными, и он превращается в безымянного послушника, который должен заслужить себе новое имя. Такой человек либо смиряет гордыню и изживает свои грехи, ставшие причиной преступного поведения, достигая тем самым святости, либо, если раскаяние было притворным, первоначальный приговор все же приводится в исполнение. «И что, госпожа Аквилонцы, вам ни разу не доводилось сжигать живьем разных инакомыслящих еретиков?» С каким-то болезненным любопытством спросила Женя Маркс. «Наш уголовный кодекс не предусматривает такого наказания, как сожжение заживо», — довольно резко ответил товарищ Губин. «Люди, не желающие жить по законам нашего общества, исторгаются из него в окружающую среду, ибо таков их собственный выбор. Положение может быть отягощено, если какой-то человек сначала дал слово соблюдать наши законы и верить в то, во что верим все мы, а потом решил, что это вещание можно и не соблюдать. За такой обман мы караем без всякой пощады. И в том случае, если дело дошло до агитации за несоблюдение наших законов, одним изгнанием преступник уже может не отделаться». «Но это же диктатура!» — воскликнула Женя Маркс. «Разумеется, диктатура», — спокойно подтвердил товарищ Грубин. «Демократия тут только для законопослушных граждан. А для отщепенцев-диссидентов нет ничего, кроме диктата закона. Другого устройства прогрессорского общества в диком мире быть не может. Малейшее отступление от норм социалистического общежития чревато гибелью для всех и каждого. Однако те наши сограждане, что закон соблюдают, не чувствуют для себя никаких ограничений или угнетений, ибо все в нашем обществе устроено в их интересах». Госпожа Маркс хотела было еще что-то сказать, такое же резкое, но мне эта перепалка надоела, и я на нее рыкнул. «Я привел вас сюда не для того, чтобы вы критиковали моих друзей и вступали с ними в ненужные споры. Местная система проверена практикой с приемлемой точностью, и как раз на ее основании нужно строить теорию, а не наоборот. Большая часть представлений о том, что правильно или неправильно, бытующих в вашем времени и в вашей среде, пригодна только для того, чтобы собрать их в ком и с размаха запустить в корзину для мусора. В некоторых условиях диктатура и даже тирания могут пойти обществу во благо, а вот стремление к свободе для каждого отдельно взятого индивидуума, напротив, может погубить все дело. Баланс между личными и общественными интересами, между свободой и диктатурой в каждом конкретном случае должен подбираться индивидуально, в соответствии с теорией, которой у нас еще нет». «Да, господин Серегин, — сказал главный основоположник марксизма, — я вас понял. А мы с Женей и Фридрихом будем смотреть и слушать, а говорить станем после того, как выясним все обстоятельства. А еще мы должны хорошенько обдумать вашу мысль о том, что в обществе для достижения благих целей необходимо иметь баланс между свободой и диктатурой, имея их в виду как гегелевское единство двух противоположностей. Господин Ульянов уже говорил нам, что вы так, походя на основе своего практического опыта, способны выдать теоретическое обобщение, над которым специалистам потом еще работать и работать. История уже знает случаи, когда безудержное стремление к свободе приводило к жесточайшей диктатуре и даже тирании. А просвещенный тиран-самодержец, решив задачи безопасности своей власти, гарантировал народу определенный объем прав и свобод, невиданный при его предшественниках. Помимо того, нам требуется изучить основные постулаты социоинженерной науки из далекого будущего, и мы не понимаем, почему вы обратились к нам с просьбой создать новую теорию, а не воспользовались знаниями из этого источника. Я вздохнул и ответил. Социоинженерная наука, Герр Маркс, больше похожа на самоучитель игры на скрипке, который сам по себе не работает, поскольку для получения результата необходим человек с талантами скрипача, то есть социоинженера. Такие таланты могут быть только у чистокровных светлых эйджел и полукровок в первом поколении. Далее эти свойства начинают размываться. Русская галактическая империя, которой социоинженерный ресурс был дан сразу и в достаточно большом количестве, воспользовалась этим шансом, интегрировала Эйджел в свои структуры и стала развиваться стремительными темпами, соединяя то, что прежде считалось несоединимым. А вот неоримлянам, истребившим тех, с кем надо было просто договориться, социоинженерная наука не особо помогла. И их общество никак нельзя назвать счастливым, даже в общем приближении. Для меня социоинженерия – это гораздо лучше, чем ваша окостеневшая наукообразная догматика. Но справедливое и оптимально устроенное общество мне требуется строить прямо сейчас, а не когда-нибудь в будущем, когда я смогу подвергнуть инверсии значительное количество кланов светлых эйджел. Сейчас у меня этого ресурса раз-два и обчелся. Теория мне от вас нужна такая, чтобы в социальных делах она играла такую же роль, как законы Ньютона в физике. Мне нужна крепкая, непротиворечивая научная база, требующая вмешательства социоинженеров только в особо сложных случаях. И чтобы после этого вмешательства эти самые случаи, разобранные на составляющие элементы, переставали быть сложными. «Теперь я вас полностью понимаю, Герр Серегин», — кивнул Карл Маркс, — «а потому считаю диспут исчерпанным. Сейчас мне хочется поближе рассмотреть это чудное общество». «Сейчас мы пойдем посмотрим, как дела у брата-близнеца, товарища Ульянова Ленина, получившего тяжелое ранение на фронте борьбы за светлое будущее человечества», — сказал я. «И ваше присутствие тоже может оказаться не лишним». Пусть этот человек знает, что вы не выброшены за борт и не забыты, а привлечены к работе на общих основаниях. Ну а потом младший социоинженер Сати Бетана, товарищ Давыдов и Падре Бонифаций покажут вам здешнее общество и расскажут о нем каждый в разрезе своей компетенции. И только потом вам можно будет ходить и делать хоть какие-нибудь выводы. Да. — согласился Маркс. — Это будет верно. А сейчас идемте. Я тоже хочу посмотреть на того господина Ульянова, который взялся строить первое в мире государство рабочих и крестьян. И мы пошли. Тут был недалеко, метров 350, по мощенной дороге через сосновый лес до моста через ручей ближний. А там до медицинского центра уже и рукой подать. И вот он. Владимир Ульянов-Ленин за номером 2. Одетый в некое подобие светлого спортивного костюма, плавает, погруженный с головой, в прозрачной цилиндрической емкости, до краев наполненной пузырящимся регенерирующим составом. На его лице закреплена дыхательная маска с гофрированным шлангом, и каждый выдох поражает облако серебристых пузырей, поднимающихся к поверхности. Затылок, шею и плечи охватывает нечто вроде пластикового корсета, а на подлосоватой голове надет обруч индукционного линка. Глаза у вождя мировой революции полуприкрыты, он явно не обращает внимания на окружающее, и при этом через линк напрямую увлеченно общается с Искиным Бенедиктом, который есть настоящий кладезь знаний, куда там библиотеки Британского музея. Лилия, которая была с нами все это время, только не проявляла своего присутствия, подошла к емкости вплотную и некоторое время внимательно смотрела на Ленина за номером 2. Потом повернулась ко мне и сказала: полный пипец, папочка. Демона в этом человеке больше нет. Явно это из-за пережитой им клинической смерти и болевого шока. «Но это же хорошо, Лилюшка», — сказал я и, бросив взгляд в сторону Ильича из 15-го года, добавил. «Но повторять этот эксперимент мы не будем, ибо результат раз на раз не приходится. Однако, смотрите, товарищи, наше присутствие замечено». И в самом деле, плавающий в регенерационной ванне прекратил свой внутренний диалог и широко открытыми глазами смотрел на нас, точнее, на Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Да, шок — это по-нашему. И тут вперед выступил его брат-близнец. — Здравствуй, Володя, — сказал Ильич из 15-го года. — А вот вместе с товарищем Серегиным пришли навестить тебя, болящего. А ты на нас и внимания не обращаешь. — Откашлялся динамик голосом Ильича. — Здравствуйте, товарищи. Извините за невнимательность. Заболтался с товарищем Бенедиктом. Архиинтересный, знаете ли, собеседник. Так сразу не скажешь, что Искин. — Здравствуйте, товарищ Ленин, — сказал Сталин. — Мы очень рады, что с вами все хорошо. — Вы мне, товарищ Коба, зубы-то не заговаривайте, — ответился динамик. — Лучше скажите, как там у вас дела? Гражданская война уже началась, да? — Нет, товарищ Ленин, не началась. И, скорее всего, уже не начнется, — ответил исполняющий обязанности предсовнаркома. Товарищ Серегин помог нам устранить предпосылки к возникновению этого явления, и со всем остальным мы справляемся сами. Тлеющие угли недовольства остатков эксплуататорских классов тушить гораздо проще, чем полыхающий всенародный пожар. Самое главное, что никто на местах не стал заново делить уже поделенную землю, а потому вернувшиеся с войны мужики взялись за пахоту, они стали хвататься за винтари и наганы. — А как же мексские царские генералы Корнилов, Деникин, Колчак, Юденич и Маннергейм? — воскликнул вождь мировой революции. — Неужели они тоже примирились с советской властью и решили жить мирно? Корнилова и Деникина товарищ Серегин ликвидировал в самом начале. Просто вам, товарищ Ленин, об этом не успели доложить. Маннергейма снарядом разорвало на куски, так что нечего стало хранить. А Колчаку за переход на британскую службу отрубили голову, — отрапортовал Дзержинский. Один лишь Юденич был задержан в Петрограде сотрудниками ВЧК и после короткого дознания выдворен в объятия Сергея Сергеевича для применения за пределами нашего мира, как и несколько тысяч других бывших офицеров и генералов, которые в другой истории составили костяк добровольческого движения. Нет у нас теперь этой мороки. Любого, кто не может ужиться с советской властью, мы передаем товарищу Серегину, а уже он решает, кого прижать к сердцу, кого засунуть в мрачные глубины времени, а кого поставить к стенке или скормить диким динозаврам. Вместе с тем нам удалось сдать в музей эсеровщину, как правую, так и левую, а также маму-анархию. В Советской России такие больше не живут. И патриарх Тихон, после того, как большевики извергли из своих рядов самых яростных богоборцев, передумал бунтовать. Живем мы с ним, пусть и не в полном согласии, но в мире. И советскую власть никто и не думает анафемствовать. Его подобных дурней патрон, товарища Серегина, обещал засунуть в такое пекло, откуда и обычный ад покажется раем. — Ну что же, так даже лучше, — засмеялся дробным смешком Ильич. — А теперь скажите, глаза меня не обманывают, и рядом с вами действительно стоят Карл Маркс и Фридрих Энгельс? — Да, Володя, — подтвердил Ильич из 15-го года, — это в самом деле Карлс и Женни Маркс, а также Фридрих Энгельс. Можно сказать, рабочая команда по разработке единой теории социальных последовательностей в сборе. Сейчас нам не хватает только тебя с твоим, прям сказать, уникальным опытом, так что выздоравливай скорее, и будет архиинтересная работа. Ильич из 18-го года хотел было ответить своему близнецу, но тут в разговор вмешалась Авила Арон, наблюдавшая на мониторе за жизненными показателями пациента. — Все, товарищи, — произнесла она безапелляционным тоном. «Визит закончен. Больной начал утомляться, а ему это вредно. Все прочие разговоры будете разговаривать потом. А сейчас скажите товарищу Ленину «до свидания».» «С медициной не спорят», — сказал я, — «так что идемте». «Самое главное вы видели. Товарищ Ленин вполне дееспособен и быстро идет на поправку, так что лучше не мешать этому процессу». «Да», — подтвердил Сталин, — «главное мы видели. В очередной раз все получилось так, как вы обещали, и это внушает нам уверенность. До свидания, товарищ Ленин. Когда вы выйдете из этой стеклянной бочки, положение Советской России станет еще лучше». Сразу после завершения этого визита я отправил товарища из 18-го года к себе. Оставил основоположником марксизма на неделю пожить с аквилонцами. А сам вместе с Ильичом вернулся в 30-е царство. Пока в мире 76-го года не грянул гром, надо было сделать еще кое-какие дела на информационном фронте, так сказать, на упреждение.